Глава 7. Болотный туман. Сендер катил по колее, оставленной тяжелыми самоходами монахов. Под днище барабанили комья грязи, пропитанная влагой земля в свете фар напоминала... Дерьмо она напоминала. Убогое место, этакий большой извилистый нужник рядом с Киевом. Альбинос скривился, объезжая небольшую лужу, покосился на Разина. Тот сидел упрямо, выставив твердый подбородок, и вглядывался в туман, наползающий с болота. Упорный все-таки человек. Идет до конца. Губерта при любом раскладе достанет. И как это ему всякий раз удается так лихо вокруг себя компанию из нужных людей собрать? Сендер миновал небольшую ложбину, заполненную водой. Альбинос выкрутил руль, включил пониженную передачу. Двигатель взвыл, и машина начала сползать по глинистому склону прямо в лужу. Когда выбрались из низины, вокруг лежала пустынная мокрая земля. Сизая пелена влажными, холодными ладонями разгладила ее. Все вокруг имеет плавные, мягкие очертания. Ничто не торчит, не выпирает острым углом. В полосе тумана все кажется округлым и мягким. Ветер шевелит призрачные слои испарений, сгоняет густые облака или растягивает покрывалом. Как бы отразить это в музыке? Мотив тоже должен быть плавным и сглаженным, без резких переходов, но в показную мягкость необходимо добавить ощущение угрозы, скрытой угрозы и чувство неминуемой опасности. Болото всегда обманчиво, притворяется тихим и безобидным, но на самом деле таит в себе смерть. Альбу захотелось достать губную гармошку, сыграть болото и туман, и это обманчивое спокойствие. Будь он один, непременно притормозил бы на островке по суше и наиграл мотив, ведь мелодия уже поднималась из груди, оба сердца бились с нею в такт, музыка просилась наружу. Но еще раз покосившись на Разина, Альб оставил мысли о новой песне и крепче сжал руль. Разин не поймет. Сендер месил колесами грязь, поднимая брызги, разгонял мутную жижу, застоявшуюся в ложбинах. Разин к своей цели идет, и Альбиносу не мешало бы подумать. А, собственно, над чем? Он скрипнул зубами. Над тем, что не знает, кто он есть на самом деле. «Если устал, давай сменю», — сказал Разин. «Ничего, я в порядке. Как остальные?» Разин оглянулся. «Белорус носом клюет». «Я не сплю», — отозвался Туран из-за пулемета. «Илай?» Альбинос, сам не зная почему, беспокоился за старика. «А что ему будет? По сторонам смотрит и зевает. Здесь притормози». Сендер остановился прямо в луже. Вода заплескалась у колес, накатывая черными волнами. Задремавший белорус сонно потянулся. «Что? Приехали? А чего в воде? Рыбу, что ли, ловить будем?» «Болтунов топить», — бросил Разин. Он встал и огляделся. Дальше колеи взбирались на пригорок, гребень которого венчали древние стены, обросшие бородами мха. Когда-то здесь было здание, теперь полностью разрушенное и занесенное песком пополам с илом. Луна скрылась, и небо на востоке уже начало сереть. Туман слегка порозовел. Скоро рассвет. Очертания древних стен плыли, раскачивались в мутном мареве. Альбиносу снова захотелось исполнить мелодию пустынного края. Теперь в ней будут старые руины и многослойные наросты мха, и красный свет восхода. «Здесь едем с колеи. Вон туда давай», — Разин показал. «А чего здесь?» «Засаду устроим, место подходящее». «Слушай, Разин», — заговорил Туран, — «а как ты себе это представляешь? Монахов 10 человек, с тевтонцем и самоход наверняка бронированный, а нас 5, и оружие не густо». «Разберемся». Разин был, как всегда, немногословен. «Давай, музыкант». Альбинос съехал с колеи и повел Сендер вокруг холма. Когда под колесами зашуршала сухая земля, Егор спрыгнул и отправился осматривать руины. Туран присоединился к нему. Они обошли прямоугольник стен, окруженный словно валом песчаными наносами. Внутри бетонной коробки грунта было меньше. Получилась яма, разгороженная остатками внутренних стен. Кое-где наружные валы были выше человеческого роста, а кое-где обвалились до уровня земли. «Вон там, Сендер, загоним внутрь!» Разин показал подходящий участок, где через вал могла перевалить машина, и в стене за ним был достаточно широкий проем. «За стенами укроемся. Хорошая позиция. Встретим их огнем, ударим внезапно. Это преимущество. Что скажешь?» Турана он считал единственным, с кем стоило советоваться в данном вопросе. От Альбиноса это не укрылось, он немного узнал за время поездки о Разине, но главное усвоил быстро. Тот хочет достать Губерта потому, что доктор виновен в смерти Юны Гала, бывшей главы Мехакорпа. Разина толкает вперед чувство мести, ненависть к врагу. А Туран? Что им движет? Чего он хочет? Альбинос сидел в Сендере, навалившись грудью на руль, и смотрел, как тот что-то очень серьезно обдумывает. Похоже, смышленый малый, учителя у него хорошие были, раз не спешит отвечать. Туран задумчиво оглядывал местность вокруг, пытаясь представить себе будущую схватку, увидеть победу и мысленно продолжить самый удобный путь к ней. Наконец ответил. «Как ты думаешь, если мы встретим их, как говоришь, огнем, что они будут делать?» «То есть, если встанем у них на пути, они будут прорываться, потому что назад им возвращаться не с руки. А если пропустим и ударим в спину, тогда и пулемет Сендера снимать не придется. Гляди, колея огибает развалины, они поедут вокруг. Первым, наверное, пустят тевтонец, а грузовик следом. Мы пропускаем их, а когда тевтонец проедет туда, музыкант сдаст назад и поливаем из пулемета, а ты с белорусом займешься грузовиком. Если встретить в лоб, мы атакуем только главный тевтонец, остальные не попадут под огонь. Будут свободно разворачиваться, маневрировать». «Понял», — Разин кивнул. «А если первым пойдет грузовик?» Он уже мысленно согласился с планом Турана, но хотел просчитать все возможные варианты. «Грузовик — это хуже, но первым будет тевтонец». Разин покачал головой. Уверенность Турана его слегка удивила. «Скажи так, кто другой, он решил бы, что это по глупости, но этого молодого крепыша с лицом фермера Егор уже успел оценить. Хорошо, так и сделаем. Но нам нужен пленный. Всех не убиваем, так?» «Конечно. Всех касается. Один из монахов обязательно должен остаться живым. Рыжий, ты хорошо меня слышал?» Сендер с выключенным мотором затолкали внутрь бетонной коробки. Туран рассказал остальным свой план, потом Разин предложил. «Времени у нас после схватки не будет. Расскажите, что вы за люди и как попали в Крещатик». «Да чего рассказывать?» — заговорил белорус. «Мы в Киев папашу Илая сопровождали. Обещал он, что наградят нас монахи за службу. У него, видишь ли, письмо было к крипте от владыки. А нас вон как наградили. Самоход отобрали, кабаны бородатые, да едва не прикончили. Но я одного, будем говорить, тоже славненько разделал. Знаешь, какой у меня мощный удар с правой?» «Язык у тебя мощный, насмерть заболтаешь», — ухмыльнулся Альбинос. «Илай, а что за письмо? Илай, эй!» Старый мутант вылез из Сендера и, как ни в чем не бывало, возился у стены. Хрустел и скрипел в тени, будто и вовсе не был ранен. «Вот дает!» — удивился белорус, когда Илай выломал арматурный прут из камней. «Это как же?» «Что? А?» — Альбинос махнул рукой. «У многих кочевых есть разные особенности. Например, самоисцеляться быстро. Кто-то под водой дышать умеет, как Катран». «Так ведь...» — белорус взъерошил волосы на затылке. «Затопчи меня, кабан! Везет же некоторым!» Илай подобрал камень и стал точить железку. На вопрос он не ответил, и Альбинос догадался, что повторять не стоит. О письме Илаю говорить не хочется, значит, и не скажет. «А как вы в Крещатике оказались?» — в свою очередь спросил Туран. «У тебя, Разин, как я вижу, счеты с Губертом, верно? При чем здесь крипта?» «Давние счеты, да». «Что за Губерт такой, а?» — влез белорус. «Монах, что ли? На вроде Зиновия?» «Он не монах», — ответил Егор. Переглянулся с Альбиносом и добавил. «Не знаю, почему он с Зиновием спутался, но сейчас они заодно. Губерт не из ордена. Он в пустоши собственные порядки наводит, кланы между собой стравливает. Возможности у него всякие. Техника, какой сейчас никто не имеет. Посох вот у Зиновия точно Губерт дал. Я к нему давно подбираюсь. Сейчас момент подходящий. Я думал, крипта поможет. Он согласился встретиться. Наверное, хотел, чтобы я убрал Зиновия. Что же, скорее всего, так и вышло бы. Не опереди Зиновий крипту. А теперь поздно рассуждать, да и незачем. Ждем монахов».